«Гость» на радио ВК. Это «Гость» на радио ВК, и мы продолжаем. Алена, подскажи, пожалуйста, ты умеешь готовить? Да. Любишь это делать? Я люблю, если есть для кого. Для самой себя я, наверное, немножко ленюсь. Соответственно, если есть для кого, приглашаю, например, гостей, друзей домой, то да, безусловно. Первое, второе, третье, компот. А вот всякие новомодные течения, типа вегетарианства, прошли мимо тебя или... Нет, скажем так, меня это не касается. Я мясоед, я безумно люблю мясо, морепродукты, поэтому я не могу себе отказать в этом. Без этих продуктов я просто начинаю звереть. А что ты готовила последний раз? Последний раз я готовила мясо, жарила марала. Мне привезли из Горного Алтая, вот, и бараньи ребрышки, тоже алтайские. Скажи, очень часто мужчина относится к успешным женщинам достаточно с опаской. Существует, да, в интернете даже тренд такой, да, сильно успешная женщина. Ты можешь назвать себя сильно успешной женщиной? Нет, я пока еще не могу. Вот когда я там попаду в список Forbes хотя бы на какое-нибудь 150-е место, я, наверное, тогда смогу себя назвать успешной. А сейчас нет, я только в начале своего карьерного взлета. Все только начинается, я только учусь, получаю какие-то необходимые знания, не более того. Какой-то суперуспешной нет. Но опять-таки, в рамках этого тренда принято говорить о том, что сильно успешная женщина в итоге встречает свое 40-летие только в компании котов. Ты не боишься такого варианта? Нет. Почему? Ну, я бы не хотела сейчас общаться на какие-то личные темы, но я не переживаю. У меня в этой жизни все есть, как я и озвучила. У меня есть внешние данные, у меня есть какая-то финансовая составляющая. Я не думаю, что будет какая-то проблема мне найти нужного человека. Сколько ты хочешь детей? Двоих. Мальчик и девочка, две девочки, два мальчика? Я думаю, что мальчик и девочка. И кто старший? Они имеют значение, кого Бог пошлет. Хорошо. Ален, ты достаточно много путешествуешь, ты об этом пишешь, ты об этом говоришь. В каких странах ты была? Это очень много стран. Я думаю, что сейчас бессмысленно, наверное, перечислять, но я сразу говорю, что большинство европейских стран я посетила. Я безумно люблю Азию, опять же, я множество азиатских стран. Вот сейчас планирую, буквально на днях ко мне в компанию переезжали представители филиппинской стороны, и пригласили, скажем так, осмотреть достопримечательности Филиппин. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, пару месяцев, я обязательно туда съезжу. Ты в основном путешествуешь по работе или все-таки для себя, для отдыха? 50 на 50. Отдыхать, безусловно, нужно. Я считаю, что каждому человеку 2-3 раза в год нужно отдыхать, особенно если какая-то стрессовая работа и занимает долгий промежуток, ну, вот временной. Поэтому я стараюсь, ну, наверное, я бы сказала так, что я всегда езжу, я всегда изучаю какое-то новое направление. Я вижу, и это мне полезно как с точки зрения я отдыхаю, так и полезно для работы, потому что я настолько люблю туризм, что обходя какое-то побережье, я обязательно зайду в какой-нибудь отельчик, я посмотрю, я зайду, представлю, что я туроператор «Меридиан», покажите мне, пожалуйста, ваш отель. Поэтому... На самом деле в 90% случаев ательеры очень положительно, прошу прощения, реагируют. И очень часто они пытаются угостить чем-то, показать какие-то свои лучшие номера. Я, конечно, понимаю, что не всегда действительно то, что они пытаются показать. Обязательно подхожу к туристам, к русским, всегда интересуюсь, как им там отдыхается. И вот у меня как-то получается такая комбинация. Я, опять же, изучаю направление, с другой стороны, я отдыхаю. А когда ты едешь в новую страну, ты едешь туда именно как пакетный турист или ты все-таки самостоятельно бронируешь билет, выбираешь отель? Нет, я все-таки отношусь к категории пакетного туриста в связи с тем, что я люблю очень комфорт. То есть, когда все организовано, все без проблем. То есть, безусловно, какие-то есть моменты, какие-то страны, где имеет смысл самостоятельно все сделать. Если это необходимо, я, конечно, делаю. Но 90% моих поездок – это пакетные. Пакетный туризм, он все-таки более бюджетный, нежели чем индивидуальные туры. Если бы я ехала отдыхать на месяц, на два, конечно, это был бы индивидуальный туризм. Но так как я обычно могу лететь на неделю-две недели, соответственно... Ну, я не согласен с тобой, что пакетный туризм более дешевый, потому что существует масса акций, масса скидок, и если на этом занимаешься достаточно долго, то если это не совсем пакетные страны типа Турции, там, Таиланда, Вьетнама, что Греции, то, как правило, самостоятельно получается дешевле. Вот скажи мне, вот зачем тогда нужны туроператоры? Потому что в эпоху интернета любой человек может зайти на сайт авиакомпании, зайти на Aviasales, зайти на Booking, зайти на Agoda, выбрать не только предложенный отель, потому что любое все-таки пакетное предложение, оно ограничивает выбор, так или иначе. Невозможно работать со всеми. И... На мой взгляд, когда ты едешь самостоятельно, то у тебя просто больше шансов увидеть даже больше. Вот зачем тогда нужны туроператоры? Я бы так не сказала на самом деле. Туроператор нужен, это, во-первых, надежность. Во-вторых, ты понимаешь, что если ты приехала в чужую страну, у тебя всегда есть к кому обратиться. И человеку, который, скажем так, человек, который поможет, организует твою поездку, все сделает, решит все твои проблемы. Если ты самостоятельный туризм, тебе нужно винить только себя. И опять же, обращаясь в туристическую компанию, каждый человек задает какие-то параметры, и ему подбирают предложения именно специалисты. Люди, которые были, которые видели, которые понимают, что нужно этому человеку. Когда ты самостоятельно выбираешь какой-то определенный отель, ты можешь почитать отзывы на каком-нибудь топ-хотелсе, да? Но это в 90% может быть не твой вариант. Я, например, таким образом съездила первый раз в Италию. Я сама выбирала себе отель, не будучи ранее во многих европейских странах, но вот конкретно в Италии не была. Я выбрала себе отель, я предвкушала, что это супер отель. Я когда туда приехала, я просто заплакала. И я понимаю, что если бы я обратилась к специалисту, скажем так, который был в Италии, который видел это все отели, он бы меня бы никогда бы в жизни не отправил в такой вариант. Сейчас, к сожалению, туризм, по крайней мере, в Красноярске достаточно на низком уровне, потому что многие турагентства открываются буквально вот из ничего. Человек съездил в Турцию, решил, о, туризм – это все очень просто, я открою турфирму. И начинает продавать какие-то туры, которые он даже не ведает, что он продает. Он может продать отель какой-то с клопами, хотя, прочитав на топ-хотелсе, что там все прекрасно, но на самом деле не так. Я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, что многие страны, скажем так, отели пишут, что там просто супер-супер. Но сама я, когда съезжу, я посмотрю, я понимаю, что я туда туриста не отправлю никогда в жизни. То же самое Таиланда, Вьетнама касается, Индонезия. Очень много таких отелей. Но у тебя нет впечатления, что, обращаясь в турфирму, человек достаточно здорово сужает себе выбор, потому что количество пакетных стран, оно достаточно ограничено, в мире около 200. А ты возьмешься, например, организовать поездку на Занзибар, в Кению? Да, без проблем, конечно. В Кению, кстати, есть пакетные туры. Даже если человек захочет в Антарктиду, мы его обязательно отправим. У нас нет ограничений. Туроператор «Меридиан» является не только туроператором по внутреннему туризму. Мы занимаемся как агенты и зарубежным туризмом. И мы отправляем клиента в любую точку мира, если он желает туда поехать. Каких-то ограничений нет. Даже если где-то я не владею информацией, я всегда возьму какую-то выдержку, паузу, я изучу это направление, я посоветуюсь знающими людьми, у меня, слава богу, очень много друзей в разных странах, и, соответственно, подберу то, что человек хочет. Не всегда он сам может это сделать, съездив там несколько раз куда-то, он не всегда понимает специфику страны, он может допустить множество ошибок. У меня был такой же пример на самом деле. Я поехала в Сингапур, но сделала я очень большую глупость. Безвизовый режим до 4 дней. До 3. 72 часа транзитная виза. Скажем так, безвизовый есть въезд. Самое главное условие – это прилететь туда откуда-то и потом обратно улететь в какую-то другую страну. Я приехала на поезде. И нас всех арестовали на границе. Оказывается, этот безвизовый режим действует только в аэропорту. Я могла только прилететь. А я решила немножко сэкономить из Малайзии поездом всего лишь ночь, думаю, это удобно. Вот, ну, скажем, такое, как мы договорились, чтобы нас не оштрафовали, а штрафы там сумасшедшие, по $5000, скажем так, за какие-то малейшие проступки. Но кое-как нас отпустили, и я поняла, что многие туристы допускают такие ошибки. Вот сделаешь ты таким образом, не владеешь ты английским, ну и все, готовь очень-очень много денег. А сколько у тебя языков? Я очень люблю языки, я не могу сказать, что я идеально их знаю, но вот в последнее время я хотела бы изучить французский язык, мне он безумно нравится. Вот, в моих планах в ближайшее время заняться этим вопросом. Скажи, а сколько тебе было лет, когда ты впервые оказалась за границей, какая это была страна? 19 лет, Турция. Твои впечатления? Мне безумно понравилось. Да, любая поездка в любом возрасте, если первая, она нравится. Даже очень часто туристы едут в 3 звезды, но первый раз – это всегда замечательно. Потом с каждой поездкой ты становишься более избирательным. И, наверное, на данный момент я бы сказала, что ниже 4 звезд я, наверное, не поеду отдыхать. Но ранее я ездила в 3 звезды, была счастлива и довольна. Ну а что для тебя значит звездность? Для меня отель – это прежде всего возможность принять душ, это получить чистое белье, в жарких странах кондиционер. Для меня звездность значения не имеет, удобство расположения. Что для тебя звездность? Для меня очень важен комфорт, я очень люблю. Мне важно, где спать, мне важно, что кушать, мне важно, какой персонал, скажем так, окружает, на каком уровне сервис находится, какая территория, как далеко от береговой линии расположен, или же от центра, если это какая-то историческая страна, грубо говоря, например, Европа. Поэтому для меня очень много факторов, и сейчас я очень притязательный, взыскательный турист. В странах Юго-Восточной Азии ты ела на улицах или все-таки строго рестораны? Ела, конечно. Я могу покушать в самой простой забегаловке, могу пойти в какой-то дорогой ресторан. Для меня на самом деле это не критично. Главное, как это выглядит. Я эстет. Я очень люблю. Если это красиво, скажем так, ну, в Таиланде там какие-нибудь креветки, пожаренные на этом мангале в макашнице, почему бы это не съесть? Конечно, съем. Алён, если говорим о ситуации на туристическом рынке, сейчас идет, ну, начиная где-то с начала того года, просто вал банкротства. Мы, говоря о надежности, не можем не вспомнить о случаях, когда там тысячи туристов оказывались безо всякой поддержки. Безо всякой поддержки, именно выезжая по пакету, приходилось включать государственные программы. Вот твоя оценка рынка, и сталкивались ли ты с негативным отношением, заранее негативным отношением со стороны клиента, вот сейчас обманут, вот что-то еще? Да, в последнее время есть такая тенденция. Я каждый раз пытаюсь убеждать клиентов, что дешевизна – это не главный параметр. Главная надежность все-таки – репутация компании. К сожалению, даже в Красноярске у нас буквально с середины прошлого года прошла волна банкротств именно туристических агентств. То есть помимо того, что туроператоры банкротятся, но чаще всего у туроператора есть финансовое обеспечение – и, скажем так, есть вероятность, что вы что-то получите и сможете вернуть какую-то часть хотя бы своих денег. То есть, если банкротится туристическое агентство, это все. То есть, никого ты не найдешь, никаких денег ты не получишь. У меня вот буквально недавно друзья точно так же попали, они решили сэкономить буквально там, ну, смешные деньги, там, 500 тысяч на человека. Они спросили, сколько у меня стоит, я им предложила варианты, они пошли в турагентство. Вот, они остались без денег. Они написали заявление в полицию, конечно, но они остались без денег и без тура. И, скажем так, уже концов нет и не будет. Поэтому рынок очень в плачевном состоянии. Нужно обращаться в компании только те, которые, во-первых, многолетний стаж имеют, а репутацию обязательно. Я все-таки рекомендую читать отзывы. К сожалению, очень часто, конечно, отзывы бывают заказными. То есть это крайне неприятно, когда ты разочаровываешься. Но, тем не менее, я все-таки рекомендую обращать на это внимание и все-таки не гнаться за какими-то большими скидками. Нужно понимать, что если тебе предлагают 6, 7, 8, 10%, это буквально, если не на тебе компания обанкротится, в ближайшее время это обязательно случится. Потому что, ну, нужно понимать, что у каждого агентства есть определенные свои расходы. И эти расходы очень часто составляют там 100, 200, 300 тысяч в месяц. Их откуда-то нужно брать. Комиссия у туроператоров достаточно маленькая. В этом году ее снизили вообще до беспредела. То есть у многих туроператоров в этом году комиссия 8-12%. Соответственно, если тебе агентство дает 6%, из 8 своих законных, скажем так, у него остается 2%, ну, зарплату, аренду, еще что-то платить не с чего. И компания в ближайшее время закроется. Но, тем не менее, даже такой крупный игрок, как Нива, он летом прогорел, если мы говорим о турбизнесе. И вот у меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, ты когда читаешь об очередном банкротстве какой-то компании, что ты испытываешь? Сожаление о том, что очередной коллега умер, или все-таки некое злорадство? Ну, не умеете работать, или, может быть, где-то даже радость в плане того, что, ну, наконец-то еще место на рынке расчистилось? Ну, очень сложно сказать. У меня, на самом деле, двоякие впечатления. В первую очередь, мне, безусловно, по-человечески жаль того бизнесмена, у которого ничего не получилось. С другой стороны, безусловно, я все-таки за уменьшение конкуренции для того, чтобы на рынке я бы хотела оставались именно профессиональные игроки. И чтобы вот эти все маленькие компании, которые открываются буквально там на месяц, на два, собирают деньги и закрываются, чтобы их не было на рынке. Безусловно, я бы очень хотела, чтобы законодательно было это урегулировано. У нас, к сожалению, это очень большой и открытый вопрос. Поэтому здесь сложно как-то однозначно сказать. Нет, наверное, я не радуюсь, мне их искренне, по-человечески жалко. А ты сама вообще сталкивалась с такими ситуациями? Вот лично ты за границей, когда ты стоишь посередине города Касабланка условного, и у тебя какие-то проблемы, и ты не знаешь, как их решить. Там, с билетами, с картами, там, не знаю, что-то, вот какая-то такая глобальная. Или у тебя настолько всегда все запланировано и четко, что ничего случиться не может? Вот у меня всегда все запланировано и четко, действительно. Я как проговорюсь, вот как с одеждой мы разговаривали, да, что я заранее знаю, что я одену. То же самое у меня происходит в жизни и в работе. Я всегда заранее продумываю маршрут, что и как будут, и какие последствия могут быть. Поэтому я всегда, вот опять же, при работе с клиентами, я понимаю, если клиент хочет дешевизну, я ему говорю, что есть вот такой туроператор, он ненадежный, но он дешевый. Но я вам предлагаю более дорогой, более надежный. Если клиент не соглашается, у меня позиция следующая. Я думаю, что я лучше потеряю клиента, чем отправлю его заведомо в какое-то плохое место или, скажем так, в какой-то ненадежный туроператор будет его сопровождать, и с клиентом может что-то случиться. И опять же, крайне останусь я. Поэтому я очень берегу репутацию, и надежность для меня имеет большое значение. Ну нет, я имею в виду, например, какие-нибудь форс-мажорные ситуации. Вот у меня в Барселоне был случай, я абсолютно не по своей вине опоздал на самолет, и был стыковочный рейс с пересадкой в Киев. То есть я автоматически попал на второй самолет. И вот это я называю форс-мажором. Вот, и выкручивался достаточно тяжело. Ну, у меня вот с Киевом тоже была такая история, на самом деле, когда Москва горела, самолеты, скажем так, садились, и я опоздала на свой рейс, но я себя отношу к категории очень счастливых людей. У меня все всегда очень гладко решается, у меня не было каких-то таких экстремальных ситуаций, а если они и были, то они буквально вот в считанное время все решалось. У туристов и моих такого не было, потому что всегда есть я всегда прикрою, помогу, подставлю плечом. Скажи, когда я путешествовал пакетами, я очень часто сталкивался с ситуациями, что задача туроператора или турагента продать мне пакет, и после этого я не получал никакой поддержки ни со стороны местного персонала, гидов. Я пытался решить какие-то иногда вопросы, были спорные там, по заселению в отель. Я пытался звонить в агентство и нарывался на ответ в стиле: «Ну вот вы уже там, давайте вы приедете, мы порешаем уже на месте». Хотя отдых нет. Вот как ваша компания реагирует на такие ситуации? У нас таких ситуаций вообще никогда не бывает. Я за своего клиента просто загрызу на самом деле. И так как я озвучу, что мы туроператоры по внутреннему туризму по России непосредственно, если, не дай бог, моего клиента где-то обидели, я всех покусаю, я не знаю, что сделаю. Дойду до генерального директора, этот вопрос всегда решится. Если за рубежом, то все решается достаточно просто. Я пишу претензии в московские компании туроператорские, соответственно, это буквально, опять же, в считанные часы случается, все хорошо. Бегут гиды, решают все вопросы, решаются все проблемы абсолютно. Поэтому я очень часто ругаю клиентов, если они промолчали, приехали сюда и сказали: ну, знаете, вот был такой казус. И всегда перед тем, как клиент улетает, я проговариваю: звоните в любое время, суток, я всегда буду на связи, если у вас что-то случилось, я всегда помогу, решу ваш вопрос. Безусловно, есть какие-то нерешаемые вопросы, но, слава богу, я с ними не сталкивалась, поэтому все вопросы решались, и когда очень часто слышала от клиентов, что гид, я не купил экскурсию в том же Таиланде, да, гид сказал, вот, я не хочу с вами разговаривать, вообще до свидания. В моей компании такого не бывает с клиентами. Если, не дай бог, клиент мне позвонил, я напишу целую претензию на фирменном бланке, отправлю в Москву, это все решится, и этот гид прибежит к нему, умоляющий, будет решать все вопросы. Ты сможешь честно сказать клиенту, не надо покупать путевку в моей компании, а пройдите на улицу, купите там, потому что вы получите, по сути, тот же самый автобус за деньги в два раза дешевле. У нас такого нет. Мы поддерживаем, скажем так, конкурентоспособность, и у нас цены, я бы сказала, что одни из низких в городе, но в рамках разумного. Я никогда не допингую, но я всегда выискиваю для клиента минимальную стоимость. Поэтому нет, я не могу так сказать. Я могу сказать только, приходите к нам, мы решим все ваши вопросы. Окей. Скажи, пожалуйста, вот по ситуации с внутренним туризмом. Сейчас этот тренд, это идет активная кампания, Крым наш, езжайте в санатории Белокурихи. А с другой стороны, сравнивая вот в своих поездках по миру, я тоже достаточно много был, я понимаю, что в России я, к сожалению, за те же самые деньги не получу сервис, я буду переплачивать, потому что стоимость отеля в $100, ну, в Европе это хороший отель. В России я, к сожалению, ни от чего не отгарантирован. Так все-таки, действительно туристический рынок в России, он развивается, и какие-то уже идут попытки повернуться, наконец-то, лицом к клиенту, а не просто слупить с него денег? Или это вот просто новомодный тренд? Нет, я бы не сказала, что это новомодный тренд. На самом деле Россия всегда пользовалась популярностью, но в меньшей степени. В этом году, конечно, ажиотаж. И уровень сервиса в России настолько вырос, что многие те же сочинские или отели Анапы могут поспорить с сервисом за те же самые деньги с той же Турцией. И очень часто сейчас встречается, ну, в связи с тем, что очень высокие курсы валют, в России получается в разы отдыхать дешевле, на той же системе все включено, с тем же самым сервисом, в том же отеле 4-5 звезд, поэтому... Я не согласна, когда говорят, что в России плохо отдыхать, что пережитки Советского Союза. Безусловно, если вы хотите за 20 тысяч, да, на 2 недели съездить еще и вдвоем отдохнуть, вы получите такой же сервис. А если вы готовы заплатить, например, 100 тысяч на двоих, на 2 недели вы получите прекрасные 4-5 звезд. Иногда и на системе все включено, поэтому уровень сервиса великолепный. Медицина у нас тоже активно развивается. Также оговорюсь, как вот в Белокурихе сейчас медицина на высочайшем уровне. Это здравница федерального масштаба. И сейчас активно продвигаются программы, кстати, по похудению, программы по лечению бесплодия, какие-то еще оздоровительные процедуры. Поэтому в этом году, конечно, Россия набирает обороты. Если сравнить, если в прошлом году, наверное, 70% продаж нашей компании это был зарубежный туризм, то в этом году 90% продаж это внутренний туризм, и это очень радует. Это следствие изменения рынка или это все-таки вот та самая агрессивная рекламная кампания, которая происходит? Это изменение рынка. Это сейчас, опять же, люди стараются совместить свой отдых, например, с санаторно-курортным лечением. И нужно понимать, если ты едешь в Китай лечиться, ты должен в 4 раза больше потратить, нежели чем ты сделаешь это в России или в той же Корее, грубо говоря. Поэтому здесь даже не то, что тенденция, здесь, наверное, все-таки экономия и достаточно высокий сервис сейчас. Алена, последний вопрос. Иностранцы обращаются к тебе в компанию с просьбой о приеме? Да, конечно. В последнее время это участились. Я приятно удивлена. Между прочим, совсем недавно такое издание, как Forbes, выпустил новость о том, что Красноярск вошел в 10 лучших городов по сервису России. Удивительно, но тем не менее это так. И на данный момент очень большое число иностранцев постоянно приезжает. У меня вот есть друзья, ресторатор «Толстый край». И я регулярно там вижу иностранцев, то есть, которые приезжают к нему, которые приезжают к нам, потому что мы по соседству находимся. Вот, поэтому очень приятно, конечно, сейчас. Город развивается в плане приема иностранных туристов. Хорошо. Спасибо большое, что нашла время и пришла к нам в студию. У нас сегодня в гостях была Алена Чикаганова. Надеюсь, мы с тобой увидимся не последний раз. Спасибо за эфир. Спасибо большое, Данил. Очень приятно было. Гость на радио ВК.